Глава 8. Саид. Саид сумел собрать 20 тысяч бойцов, большинство из которых он забрал в свою армию принудительно. Часть оружия у него оставалась своего, часть он смог захватить у разбегающихся отрядов негров, все еще верных Мамбе. Остальные были вооружены по старинке, луками и копьями. Французы сумели передать ему около 2000 винтовок, но больше пока не успели. Впрочем, он и так осознавал, что с такой армией без труда захватит всю территорию Нигера. Единственная сложность была с нефтяными приисками. Но их охрана была слаба и немногочисленна, правда вооруженная пулеметами. Да только Саид многому научился у Мамбы и не собирался нападать на них днем. Все должно было решиться ночью. А пока он шел победным шествием вдоль дельты Нигера, захватывая и подчиняя себе все попадавшиеся ему навстречу селения. Душа в зародыше, слабые попытки местных вождей обороняться от него. Его целью были города Ибадан, Бенин и Лагос. Последние два могли быть подвержены бомбардировкам со стороны военных кораблей. Но пока у императора их было немного, а других заинтересованных государств он пока не видел. Опасения вызывали только американцы, но помочь с ними обещали французы. За месяц его войска смогли захватить почти всю территорию Бенина и других мелких государственных образований, ранее завоеванных Иоанном Темным. Ибадан был захвачен, а племена Йоруба, Хауса и Фульбе покорились ему, признав королем. Осталось захватить Лагос и нефтяные прииски, вышвырнув американцев в море. Капитан Эжен предупреждал Саида, что нефтяные промыслы должны достаться ему в целости и сохранности. От этого зависит дальнейшее снабжение его армии оружием и боеприпасами. В целости так в целости, и он отдал приказ не сжигать странные вышки, черпавшие черную маслянистую жижу из земли. Зачем она была нужна белым, он не понимал. Но это их странности. Командир батальона черных стрелков армии САСШ, прибывших на помощь своей роте, охранявшей прииски в дельте Нигера, майор Джон Вотвара, громко ругался на английском. Эти бестолковые подчиненные умудрились перепутать ящики с боеприпасами и продовольствием, и теперь срочно приходилось разбираться, где что. Пароход, выгрузивший их недалеко от города Бенин, заработал паровой машиной и, развернувшись на реке, пошлепал назад, дав продолжительный гудок оставшимся на берегу солдатам. На берегу их встречал лейтенант Филвард, командир 4-й отдельной роты 5-го пехотного полка. «Ну, как добрались?» – первым делом осведомился он. «Отлично. Теперь бы разобраться со всем имуществом и определиться, куда устанавливать пулеметы и две батареи горных пушек». «О, это я вам сейчас покажу. Вовремя вы приплыли. Вокруг неспокойно, а местные аборигены говорят, что войска Саида уже совсем недалеко. Мы уж думали бросить все это да свалить отсюда. Гражданские специалисты почти все уехали, как только узнали, что на нас идет Саид. Даже нефтеперегонный завод стоит. Там только местные рабочие и остались. Остальные все в Лагос уплыли. Как, говорят, все успокоится, так мы вернемся. Окончать свою жизнь на копье дикаря никому не хочется». «Да, это правда. Я и сам-то не горел желанием сюда плыть, но приказ есть приказ. Ничего, мы еще дадим жару этим дикарям. У меня есть 10 станковых пулеметов и батарея горных пушек. Отобьемся». Весь вечер и часть ночи прошли в разгрузке и переносе вещей на назначенные позиции. И только к утру всех сморил сон. В предутреннем мгле к нефтяным вышкам вышел 5-тысячный отряд подручного Саида Фепе, мусульманин по вероисповеданию и Фульбе по национальности, Он преданно служил своему султану, в надежде занять при нем достойное место и иметь такой же большой гарем, как и у него. У дураков мысли сходятся. И у Фепи, и у Саида они были одинаковыми. Его 5000 бойцов были вооружены в основном старыми однозарядными винтовками с длинными штыками. Но много было и тех, кто пришел воевать с одним копьем. Этих-то он и послал ранним утром атаковать только выгрузившихся чернокожих американцев. Дикари, раскрашенные белой краской со вставленными в нос косточками и кусками дерева, молча возникали из окрестных джунглей с копьями наперевес и атаковали мирно расположившихся на отдых американцев. Неожиданно со всех сторон засвистели стрелы из допотопных луков, достигая своих целей. «Хия! Хая!» Дикие пронзительные крики огласили спящую гавань, разойдясь далеко по окрестностям и вспугнув тучи речных птиц. Вот упал один спящий часовой с пробитой стрелой горлом, вот второй. Наконец прозвучал первый выстрел, и весь лагерь проснулся. В этот момент 2000 дикарей, оглашая окрестности громкими боевыми криками, разом выскочили из кустов и яростно бросились в атаку, пронзая копьями таких же чернокожих воинов, только более цивилизованных. Глухо затрещали винтовочные выстрелы. Но большинство американцев не успели оказать никакого сопротивления, погибнув на месте или запрыгнув в воду. Майор Ватвара рывком очнулся ото сна, услышав первый выстрел. Увидев несущихся в его сторону дикарей, он открыл огонь из револьвера. Но для наступающих это было как слону дробина. Оглянувшись вокруг, он заметил недалеко от себя станковый пулемет, лежащий возле него патронную ленту. В завязавшемся бою майор сумел вставить ленту в патронник и, развернув пулемет стволом к врагу, открыл из него огонь в упор по наступающим дикарям. Затрещали выстрелы. Ствол пулемета затрясся, выплевывая из себя пули и сжирая длинную пулеметную ленту. Дикари не ожидали такого отпора. Пули опрокидывали их, разрывая тела, выплескивая из них ручейки крови. Части тел, пробитые головы, серое вещество мозга – все это разлетелось в разные стороны по бивуаку, который организовали солдаты батальона. Джон не выбирал, где были свои, а где чужие негры. Он расстреливал всех, кто был перед ним, стремясь отбить атаку любой ценой. Почувствовав перелом в сражении, многие солдаты очнулись и вспомнили свой долг. А немногие оставшиеся в живых белые офицеры стали организовывать оборону. Затрещали залпами винтовочные выстрелы, а вслед за ними послышался огонь еще нескольких пулеметов. Откуда-то издалека, где была отдельная рота, и нефтяные промыслы тоже загрохотали пулеметы. Джон поменял ленты, пользуясь передышкой, и снова открыл огонь. Неся огромные потери, аборигены стали отступать, выстилая трупами землю, пока окончательно не побежали. До джунглей живыми добрались немногие. А в это время командир отдельной роты лейтенант Филвард отбивал основную атаку 3000-го отряда дикарей, вооруженных огнестрельным оружием, стремившихся захватить нефтепромыслы. Они тоже заметили дикарей слишком поздно. Но благодаря тому, что вокруг вышек были установлены линии обороны и оборудованы огневые точки, смогли вовремя встретить атакующих дикарей пулеметным огнем. В ответ защелкали винтовочные выстрелы, убивая его людей и пулеметчиков. Количество ответных выстрелов все возрастало, а людей у командира роты становилось все меньше и меньше. Кипела вода в пулеметах, падала посеченная пулями листва и ветки, а накал сражения не уменьшался. Через полчаса ведения боя в атаку на них пошли сразу с трех направлений. Пулеметы косили нападавших, но и те умудрялись выбить уже вторые расчеты, пользуясь своим численным превосходством, пока полностью не захлестнули позиции роты. Последнее, что запомнил лейтенант перед смертью, это блестящий кончик плоского длинного штыка, от французской винтовки, который был весь покрыт ржавчиной, кроме этого самого кончика. Сильный удар пробил его грудь, и жало штыка, издав противный хруст, вышло у него из спины. Удар саблей снес ему голову, и позиции роты были взяты. Но на этом бой не закончился. Узнав, что второй отряд почти полностью уничтожен, Фепе, собрав все трофейное оружие, отправил своих людей еще в одну атаку. Джон Вотвара, отбившись от дикарей, стал командовать оставшимися силами, собирая своих людей и планируя прийти на помощь лейтенанту Филварду, для чего стал разворачивать батарею горных пушек в сторону, где находились позиции лейтенанта. Но людей у него осталось очень мало. Из 800 человек в живых осталось чуть больше половины. Многие были ранены. Сколько пропало без вести, он не знал, так же, как и точное количество погибших. Пушки стали палить по окрестным джунглям, разрывая свежую зелень и кроша стволы деревьев в мелкие щепки, страхуя американцев от повторного нападения чернокожих дикарей. Снарядов не жалели, расстреливая все подряд. Пулеметы, расставленные во все стороны, также включились в работу, пока не осознали, что дикари либо ушли, либо все убиты. Американцы стали подсчитывать свои потери. В это время, подобравшись почти вплотную, командир негритянского отряда восставших, Фепе, лежа в зеленых, истерзанных артогнем и пулеметными очередями джунглях, пристально всматривался в бродивших по разгромленному лагерю американских негров. Даже отсюда было видно, какие большие потери они понесли. Но нарываться на огонь пулеметов и пушек он не хотел. Какими бы слабыми навыками войны он не обладал, но то, что не нужно лезть в полный рост на пулеметы, все же понимал. Его отряд, уже собравший трофеи с уничтоженной роты, сейчас сосредотачивался в джунглях, готовясь вновь атаковать американцев. Фепе собирался повторить удачный трюк и отправил половину своих воинов в обход противника, а сам стал ожидать, когда пройдет примерное время, затраченное на завершение маневра. Взглянув на солнце, он решил, что пора, и приказал открыть огонь из винтовок и трофейных пулеметов. Защелкали одиночные выстрелы, с большой задержкой затрещали два пулемета со слабо обученными экипажами. Американцы, теряя людей, вторично заметались по своему лагерю, но на этот раз паника улеглась намного быстрее, и они снова бросились к пулеметам и орудиям. «Да здравствует нигерский султанат!» И огромная толпа нигеров с винтовками наперевес кинулась в сторону лагеря, где и схлестнулась с его защитниками. Пулеметчики Фепе продолжали стрелять, пока не закончились вставленные ленты, поливая свинцом всех подряд, расстреливая ни в чем не повинные кусты и тяжелый густой воздух. Навстречу атакующим ударили пулеметы американцев, но время было упущено, и, потеряв половину своих людей, отряд Фепе бросился в рукопашную. Возможно, что американцы, которым некуда было отступать, и отбили бы нападение, рассеяв наступающих, но внезапный удар с тыла смешал их оборону, и в скоротечной схватке, где винтовка уже не имела особого значения, их распластовали ножами и саблями, подняв головы белых офицеров на колья. Батальон черных стрелков полностью прекратил свое существование, а его вооружение досталось восставшим неграм, так же, как и из десяток пленных, для предъявления Саиду. Нефтяные прииски были захвачены, а обслуживающие их местные рабочие сдались в плен. У командира пятитысячного отряда Фепе оставалось в живых 2000 бойцов. Остальные полегли в бою, но это его не расстраивало. Он был уверен, что Саид достойно вознаградит его за успешный захват и пришлет новых солдат. Саид Паша с 15-тысячным отрядом штурмом взял город Ибадан, потеряв четверть своих войск. И теперь ему оставалось только захватить город и порт Лагос. Но там обосновались американцы. Туда же они эвакуировали большинство своих граждан, работавших в Нигерии. Чтобы захватить его, Саиду не хватало ни войск, ни оружия. Люди, пришедшие от французов, информировали его, что в Лагос прибыл американский крейсер для охраны порта, а также ожидается прибытие транспортных пароходов, организующих высадку двух полков, срочно переброшенных из Габона для захвата Нигерии. Ну, этого точно не случится. Придется пока остановиться здесь и набирать себе бойцов войска. Кого добровольно, а кого и принудительно. Французы продолжали снабжать его оружием и людьми, и с каждым днем их поставки увеличивались. Они, наверное, не верили, что он сможет добиться успехов. А когда поверили, бросились его снабжать всем имеющимся вооружением и солдатами. Ничего. Он захватит не только Нигерию. Полковник французского иностранного легиона Макс Лефор, назначенный военным министром Франции, специально для поддержки и координации восстания некоего Саида Паши, внимательно изучал все сводки и рапорта об этом проходимце. Саид ибн Фархад Сумалини, он же рядовой зуавского полка, набранного из берберов, выходец одного из мелких племен Алжира. Служил, воевал, пропал без вести в Габоне. Никаких больше документов о нем не сохранилось. А оказывается, он выжил и вступил в войска Иоанна Темного. А сейчас, будучи недовольным его политикой в отношении себя, поднял восстание. Количество воинов в войсках Саида не превышало 20 тысяч и представляло слабо вооруженных аборигенов. И на этом было, в принципе, все. На территориях, которые он мог захватить, можно было набрать еще 1020-30 воинов. Больше мужчин, годных солдат, и там не было. Бесконечные войны, то с англичанами, то с мамбой, истощили человеческие резервы. Этих сил было явно недостаточно, чтобы не только захватить Нигерию, но и, что гораздо важнее, удержать ее. И это была всего лишь половина задач, которые бывший зуав должен был выполнить, если не четверть. Трудно ожидать от его диких войск организованности и выучки. Хорошо, что они почти все умели пользоваться винтовками. Необходимо было диверсифицировать поставки ему тяжелого вооружения и придать несколько батальонов сенегальских стрелков для организации его армии, а также направить несколько десятков человек для обучения владения пулеметами и горными орудиями. Но все это были полумеры. Данные ему властью, Макс Лефор отправил запрос губернаторам протекторатов стран Магриба на наем всех, кто пожелает участвовать в восстании против чернокожего Иоанна Темного. Таковые получали пособия, оружие и бесплатно доставлялись до границ конфликта, обеспечиваясь продовольствием. Параллельно был объявлен набор всех желающих с аналогичной целью на территориях протектората Французской Республики, где проживало чернокожее население. В Нигерии им обещали не обуздывать никакие из их желаний. Хочешь грабить? Грабь. Насиловать? Да Франции нет дела до негритянок, не союзных ей племен. Да и до женщин союзных племен, в принципе, тоже. В Магриб или Сенегал ты можешь вернуться обеспеченным человеком. Да еще и привести с собой гарем женщин, абсолютно бесплатно доставшихся тебе. И постепенно скудный ручеек желающих наняться на войну превращался в достаточно бурную человеческую реку, пусть и небольшую. К моменту, когда Саид смог захватить нефтепромыслы и город Ибадан, крупнейший в Нигерии, а также город Бенин, столицу бывшего туземного королевства Бенин, ему на помощь было направлено 10 тысяч человек. Эти люди были полностью экипированы оружием и несли с собой станковые пулеметы и только недавно разработанные ручные пулеметы «Гочкис» с целью проверки их работоспособности в реальном бою. Еще большее количество воинов спешно обучались и формировались в отдельные отряды на территории Дагомеи и Марокко, где племена рифов захотели принять непосредственное участие в войне. И это было еще не все. Французский пароход «Лефевр» вышел из порта Нова, находящегося в Дагомее, имея на борту груз донных мин. Выйдя глубоким вечером из порта, он ночью прошел мимо Лагоса и, зайдя в дельту Нигера, остановился там, спустив паровой катер, который осуществил постановку донных мин на главном фарватере. Надежно закрепленные на дне якорями, расположившись на разной глубине, они тихо покачивались в такт течению реки, пугая разновеликих водных обитателей рогами нажимных детонаторов. Рыбы пугались, щупали их губами, пробуя на вкус, и, не заинтересовавшись грубым металлом, проплывали дальше. Плоскодонные редкие лодки лишь скользили мимо, не затрагивая погруженных в воду мин и не беспокоя их своим малым весом. Подняв на борт катер, пароход ушел с фарватера ранним утром, так никем и не замеченный, и направился в сторону португальских островов Сан-Томе и Принципе. Разгрузив незначительный товар и погрузив на борт товар такого же плана, он отправился в обратный путь поздним утром. Глубокой ночью, достигнув Лагоса, он повторил операцию. Паровой катер, спущенный с него, нагруженный минами, отчалил от борта и подошел к протоке, соединявшей озеро Лагос с Атлантическим океаном. Забросав протоку минами, с первыми робкими лучами рассвета он спешно удалился, не привлекая ничьего внимания. Да если его и видел кто-либо из негров, так это не имело никакого значения. Ну, видел и видел, приплывал мелкий кораблик. А уж понять, что за рогатые и круглые штуковины он бросал за борт, им было сложно. От этих белых всего можно было ожидать. Незамеченный опять никем пароход «Лефевр» забрал катер и отправился в Дагомею. Его миссия была выполнена. Уж три десятка мин, поставленные в двух местах, отобьют охоту кому угодно шнырять в этих водах. Других же кораблей, окроме американских, здесь и не водилось. Французским делать было нечего. Английские же корабли давно не появлялись, а немецких здесь никогда и не было. Был шанс, что может зайти португальский парусник, либо пароход. Но это уж издержки производства, так сказать. Ничего. Этого скрытого вассала Британской империи тоже следовало давно проучить. Для острастки. Крейсер «Балтимор», грозно нацелив стволы своего главного калибра на окружающий город, джунгли и саванны, откуда могли напасть восставшие, охранял два транспорта, спешно разгружавших два полка черной пехоты, прибывших из Габона. Уже глубоким вечером, разгрузившись и издав прощальные гудки, транспорты отправились в сторону, спеша вернуться в Либервиль. Не успев далеко отойти от Лагоса, в полной темноте мимо них проскользнули огни крупного парохода, идущего встречным курсом. Но мало ли какой корабль шел по своему маршруту. В этом не было ничего необычного. Полковник Макс Лефевр, когда ему доложили об успешном завершении операции, только довольно потер руки. Любой подрыв корабля и по согласованию с правительством Франции все центральные газеты поднимают шум, что Иоанн Темный отомстил отступникам, а пострадали американцы. А то, что у восставших нет кораблей, так кто из обывателей-то это знает? Им расскажи, что крысы размером с кабана в Африке живут. Они поверят. Это же Африка. Главное убедить всех, что мины покидали со своих легких крейсеров люди Иоанна Темного. Пусть у него их мало, и все они стоят пока на приколе. Но ведь могли же. А дальше крик поддержат и английские, и русские газеты. И у американцев поневоле возникнет много вопросов к неграм.